История – собрание небольшого количества фактов и множества слухов, лжи, преувеличений и самозащиты. С течением времени становится все сложнее отделить одно от другого. Анна Гринстайн. Потребность в империи. Базовую станцию Шэньцзи мы покинули на 10-й день, сразу после завтрака. На зарядку квантового двигателя ушло 9 часов, и в родную систему мы вернулись к ужину. Еще 2 дня, понятное дело, мы добирались до точки входа в систему на Скайдек, станцию на орбите окраины. Я предложила созвать пресс-конференцию и объявить о нашей находке, но Алекс холодно спросил, кто, по моему мнению, туда придет. «Все», — ответила я, искренне удивляясь тому, что он не видит смысла в максимально широкой рекламе нашего открытия. «Чейз, никого не волнует космическая станция, которая 2000 лет. Кроме тебя, что вполне понятно, горстки коллекционеров и, может быть, нескольких ученых. Но для обычной публики это всего лишь куча мусора». «Ладно». Я сдалась, немного поворчав об утраченной возможности пообщаться с прессой. Признаюсь, мне нравится всеобщее внимание, и я люблю давать интервью. Пока мы летели по нашей системе, я довольствовалась тем, что разбирала находки и составляла их подробное описание. Алекс выделил несколько предметов числом около дюжины. Мы переслали сведения о них нашим разнообразным клиентам и всем, кого это могло заинтересовать, а также большинству крупнейших музеев окраины. Потенциальным покупателям также рекомендовалось обращаться к нам за полным перечнем. Когда мы причалили к Скайдеку, не было ни радостных толп, ни оркестра, но несколько предложений мы уже успели получить. Тем же вечером мы устроили праздничный ужин в антикварском ресторане «Калпс» на башне. К утру пришло более сотни ответов. Всем хотелось подробностей. Многие спрашивали, когда можно будет обсудить условия сделки, некоторые желали как можно скорее увидеть предметы. Предоставив Алексу заниматься финансами, я договорилась о доставке товара с орбиты. Rainbow неизменно приносила Алексу прибыль и неплохо обеспечивала меня. Работа моя оплачивалась куда лучше, чем бесконечное мотание туда-обратно в межзвездном автобусе, куда меньше мешало личной жизни, да и вообще нравилось мне. Коллекционеры – странные люди. Ценность артефакта для них, как правило, прямо пропорциональна тому, насколько предмет был близок первоначальному владельцу или, по крайней мере, тому, как часто обладатель видел его или пользовался им. Поэтому так популярны тарелки и стаканы, поэтому коллекционер готов платить немалые деньги за пульт управления, но не берет систему жизнеобеспечения или генератор, к которому тот был подключен. Если бы у Алекса висела на стене поучительная надпись в рамке, она звучала бы так: «Выгода в посуде». Людям нравятся тарелки, чашки и вилки, а если у тех богатое прошлое, собиратели готовы платить любые деньги, особенно за посуду с эмблемами кораблей. Правда о наших клиентах заключается в том, что никого из них не увидишь в магазине дешевых товаров. Мне давно уже стало ясно. В отличие от стандартных изделий, антикварная вещь тем привлекательней, чем выше ее цена. Рутинная работа заняла несколько дней. К концу недели стали поступать деньги, и мы начали отправлять заказчикам первые предметы с ночного ангела. Мы не стали контактировать с разведкой напрямую, но они узнали о находке, что, впрочем, неудивительно, и их директор связался с Алексом. «Где находится базовая станция? Есть ли возможность посмотреть на нее?» Алекс сказал, что постарается все устроить. «Конечно, это был сигнал для нас. Продемонстрируйте свою щедрость». «Как ты собираешься это организовать?» – спросила я. «Этим займешься ты, Чейз. Встретишься с Винди». «Я? А может тебе взяться за это самому и передать находку Понцию? Неплохое будет пожертвование». «Нет, мне тяжело хоть чем-то себя ограничивать. А если мы хотим добиться максимальной выгоды, нужно быть скромнее». «С этим у тебя не слишком получается». «В том-то и дело». За контакты разведки с археологами отвечала Винета Яшевик, моя старая школьная подруга. Занятие, выбранное для себя Алексом, она не одобряла, считая крайне недостойным превращать антикварные вещи в предметы потребления и продавать их частным лицам. 12 лет назад, узнав о моем приходе в Rainbow, она назвала меня предательницей. При этом она внимательно выслушала рассказ об увиденном нами, а когда я сообщила, что мы забрали кое-какие предметы, возвела глаза к потолку, словно просила Бога даровать ей выдержку. Услышав, что мы собираемся сделать подарок, она торжественно кивнула. «Речь идет о том, что вы не смогли унести сами, так ведь?» Мы сидели на маленькой кушетке в офисе Винди, две старые подруги. Стены этого большого помещения на втором этаже бизнес-центра Колмана украшали многочисленные фотографии из экспедиций и несколько наград. Винета Яшевик – служащая года. Премия Харбисона за отличную службу. Похвальная грамота от компании United Defenders за вклад в реализацию программы «Игрушки детям». И фотографии мест раскопок. Я узнала обрушившиеся башни Илибриума, но на остальных снимках были только люди, стоящие вокруг раскопов. «Мы могли вернуться», — ответила я, — «и полностью обчистить станцию». Несколько мгновений она пристально смотрела на меня, затем лицо ее смягчилось. Высокая и смуглая, всегда готовая прийти на помощь, Винди получила археологическое образование и имела опыт полевой работы. У нее было множество положительных качеств, но я бы не взяла ее на должность, требующую такта и дипломатических способностей. «Как вы ее нашли?» – спросила она. «Изучая архивы». Водяные часы в углу булькнули. «Невероятно». «И еще кое-что», – добавила я. «Мы нашли умершую женщину». «В самом деле? То есть давно умершую?» «Да, похоже, ее бросили те, кто покинул станцию». «Неизвестно, почему это случилось и кто она такая?» «Абсолютно неизвестно». «Когда доберемся туда, попробуем разведать. Вы же не привезли ее с собой?» Я поколебалась. Мы выбросили ее из шлюза. Глаза Винди сузились, она вся напряглась. «Выбросили из шлюза что?» «Тело. Я хотела сказать, идея была не моя, это все Алекс, ты же знаешь, но тут же передумала, ведь она могла передать боссу мои слова». «Чейз», — сказала Винди, — «как вы могли?» «Извини». Не вовремя же в вас проснулась совесть. За окнами темнело, близилась гроза. Похоже, пришло время сменить тему. Алекс считает, что там их еще с десяток. Трупов? Базовых станций. Насколько нам известно, Шэньцзи построили их немало. Люди начали строить базовые станции почти сразу же после того, как покинули родную планету. Послушай, Чес, если он найдет еще одну, может сначала пустит туда нас? Не станете взламывать первыми? На поиски этой станции у него ушло почти 2 года. Винди вздохнула, сокрушаясь о несправедливости мира. Некоторые посвящали этому всю жизнь и оставались с пустыми руками. Алекс хорошо знает свое дело, Винди. Она встала, подошла к окну и присела на подоконник. «Вы не требуете ничего взамен?» – спросила она. «Нет, все бесплатно». Я протянула ей чип. «Вот координаты и соглашение о передаче всех прав». «Спасибо. Позаботьтесь, чтобы ваши заслуги были должным образом отмечены». «Пожалуйста. Надеюсь, вам пригодится». Открыв ящик стола, она убрала туда чип. «Попрошу директора связаться с Алексом. Пусть выразит ему благодарность». «Было бы неплохо», — заметила я. «Кстати, у меня есть кое-что для тебя». Я взяла с собой несколько вещей. Фрагменты системы жизнеобеспечения, кусок трубы, фильтр, крошечный моторчик. Достав их из портфеля, я подала их Винди. Большинству читателей они покажутся малоинтересными, но я хорошо знала Винди. Глаза ее вспыхнули, от напряженности не осталось и следа. Она неуверенно протянула руки, и я вложила предметы ей в ладони. Винди взяла их, пропуская сквозь себя целое столетие, потом положила на стол и обняла меня. «Спасибо, Чейз, ты лучше всех». «Пожалуйста», — ответила я. «И все равно, я считаю, что вы грабители могил». 10 минут спустя она провела меня в офис директора, Луиза Понцо, крайне важной особы. Прямой как стрела, он привык отдавать приказы и относился к себе очень серьезно. Это был невысокий, узкоглазый и узконосый человек, обладавший невероятной энергией, всегда готовый пожать вам руку и полностью вам довериться. Всем своим видом он будто говорил: «Вы же все понимаете, мы можем доверять друг другу». О его присутствии сразу становилось известно, и все знали, что он склонен поступать по-своему. Все звали его доктор Понцо, ни в коем случае не Луи. Винди рассказала про станцию Шэньцзи. Понцо завороженно слушал ее, то и дело улыбаясь. Я мало о нем знала, только то, что он математик и политический деятель. И в том, и в другом не было ничего хорошего. Все политики оказывались продажными, а опыт общения с математиками привел меня к выводу, что их интересуют только секс и числа. Нередко числа стояли на первом месте. Мы обменялись рукопожатиями и подняли бокалы. Понцо заявил, что его всегда восхищали достижения Рейнбоу, и если он в состоянии чем-то помочь, можно смело к нему обращаться. Я не раз говорила: сделаешь все как надо, будешь вознагражден. Проведя исследование, Винди смогла точнее установить возраст станции. Конец имперской эпохи. Несколько дней спустя она позвонила мне домой, едва сдерживая волнение. «Похоже, я знаю, кто эта женщина». Я проснулась поздно и только что вышла из-под душа. Полуодета, я не стала включать видеосвязь. «Кто же?» «Лира Кимонити». «Я должна ее знать?» «Вряд ли. Это первая жена халифы Торна». «Ага, Торна я знала. Аттила, Богандиль, Торн – одного поля ягода». Именно Торн покончил с империей, став единоличным правителем и за 4 года убил миллионы людей, после чего с ним расправилась его же охрана. Он не видел нужды в базовых станциях, расходы на которые истощали казну и закрыл их все. Торн любил затаскивать в постель жен своих подчиненных и офицеров. Лира устроила скандал. И исчезла. Почему ты решила, что женщина на станции – это она? Большинство историков считают, что Торн ее изгнал. Возможно, его подручные неверно поняли намерения хозяина, так как позднее он передумал и пытался ее вернуть. А может, просто забыл о своих первоначальных распоряжениях. Так или иначе, человек, которому он ее отдал, не смог отдать ее назад. Узнав о случившемся, в архивных бумагах не уточняется, о чем именно, он казнил всех причастных к этому делу. Одним из них был... Она сделала паузу, заглядывая в свои заметки. Абгади Дируш. Был еще один, которого Торн утопил лично. Беренди Лаката, отвечавший за закрытие базовых станций. А Дируш возглавлял команду, которая проделывала всю работу. В любом случае, Лиру никто больше не видел. «Что ж», — сказала я, — «неплохие новости». «В каком смысле?» — удивленно спросила она. «Предметы от этого повышаются в цене. Все обожают чудовищ. Но ты ведь не думаешь, что он сам бывал на станции?» Похоже, мой вопрос шокировал Винди. «Нет», — ответила она, — «не думаю. Он не любил путешествовать. Боялся, что в его отсутствие кто-нибудь захватит власть». «Жаль. Я послала тебе ее фотографию». Я вывела на экран фото Лиры. Рыжеволосая красавица с большими миндалевидными глазами и притягательной улыбкой. «Как она вообще связалась с халифой?» — подумала я и тут же сообразила, что хорошая внешность далеко не всегда бывает преимуществом. «Взгляни на запястье», — сказала Винди. «Я уже знала, что увижу. Нефритовый браслет». Так и вышло. Я даже различила ветвь плюща. «Тот самый, что вы нашли?» «Да». «Значит, все подтверждается». «Угу». Лире на фото было года 22, не больше. «В каком возрасте она погибла?» «В точности неизвестно, но лет ей было немного. 27, может быть». Я представила себе ее, одинокую на станции. Оставили ли ей хотя бы свет? «И еще кое-что», — сказала Винди. «Вы ведь привезли назад кучу артефактов с ночного ангела?» «Да, кое-что забрали». «Я подумала, что мы могли бы сделать вам рекламу, помочь продать товар». «О чем ты, Винди?» «Почему бы временно не передать артефакты нам? Мы могли бы организовать в музее выставку, скажем, на месяц. Полагаю, от этого они существенно прибавят в цене». «Можно подумать насчет выставления некоторых вещей», — ответила я. «Что мы получим взамен?» «Как ты сказала?» «Вы получаете выставку предметов Шэньцзи, а мы?» «Чейз, ваши находки увидят множество людей». «Думаю, разведка заработает на этом куда больше». «Ладно, вот что я тебе скажу. Дай нам попользоваться артефактами, а я открою твоему боссу один секрет». «Да нет у вас ничего такого», — сказала я. «Послушай меня». «И что же это?» «Скоро будет 60 лет со дня пропажи Поляриса». Я сбросила полотенце в корзину и накинула халат. «Ты одна, Винди?» «Да». Я прошла в гостиную и включила видео. Винди сидела за столом. «Везет тебе, не надо торчать на работе», — сказала она. «Мне платят за то, что я знаю». «Конечно, я всегда так и думала». «Так что ты готова предложить?» «На следующей неделе в честь годовщины выходят несколько книг. Будет много телепрограмм, а по одному из каналов даже выступит медиум с объяснением того, что случилось». «На Полярисе?» «Да». «И что он говорит, этот медиум?» «Что их похитили призраки». «Почему меня это не удивляет?» «Я не шучу. Призраки». «Что-то вроде сверхъестественного тумана, который проникает сквозь обшивку». «Ладно». «Парень известный, с большим послужным списком». «Не сомневаюсь». «Суть в том, что в ближайшие недели о Полярисе будут много говорить. Мы устраиваем банкет, приглашаем важных гостей. Торжества состоятся чуть позже, чтобы сделать все сразу». «Торжества?» «По случаю присвоения имени новому крылу, в честь Поляриса». «Только теперь это пришло вам в голову?» Винди рассмеялась. «Спроси кого-нибудь другого, Чейз. Я работаю здесь всего несколько лет. Но между нами, подозреваю, что разведку это всегда слегка пугало. 7 человек пропадают с космического корабля. История эта долгое время выглядела мрачной, и вряд ли им хотелось о ней напоминать. Теперь же она стала почти легендой. Понимаешь, о чем я? Так или иначе, мы собираемся устроить по этому поводу 2-недельную феерию. И еще мы планируем продать на аукционе некоторые артефакты с Поляриса. Думаю, тебя это заинтересует». «Артефакты?» – удивленно переспросила я. «Не знала, что у вас они есть». «Они хранились у нас с того времени. В основном это личные вещи – планшеты, скафандры, ручки, чашки и прочее. Есть и оборудование, но его немного». «Почему? В смысле, почему они хранились у вас?» «После того, как комиссия Тренделя завершила расследование, корабль продали, а о вещах, вероятно, просто забыли. А может, кто-то решил оставить их. Артефакты с Поляриса. Целое состояние. В любом случае, вы с Алексом приглашены на банкет. Не удержавшись, я широко улыбнулась. Вы получаете доступ к артефактам с ночного ангела, а мы приглашение на ужин. Винди всерьез обиделась. Это не просто ужин. Придут наши самые влиятельные жертвователи. Это эксклюзивное мероприятие, и оно будет освещаться в прессе. Винди, предложила я, давай так. Мы одалживаем вам на месяц кое-какие артефакты, а в ответ получаем приглашение на ужин. И 15 артефактов с Поляриса бесплатно, до аукциона. Мы посмотрим и сами выберем, что нам нужно. Ты прекрасно знаешь, что я не могу этого сделать, Чейз. У меня нет таких полномочий. Поговори с Понцио. Он не согласится. Решит, что я сошла с ума. На его месте, впрочем, я тоже решила бы так. Напомню тебе, что разведка получает от нас целую базовую станцию. Это подарок, без всяких обязательств с нашей стороны. Забыла? Ну ладно, вполне честно. Не слишком благородно, но честно. Послушай, Чейз, я дам вам взглянуть на артефакты во время доаукционных торгов, если договоримся о цене, а не ваши. О разумной цене, уточнила я. Да, конечно, мы не стали бы использовать Рейнбоу в своих целях. Винди, ты не хуже меня знаешь, что цены сперва взлетят, а потом упадут. С этим проблемы вряд ли будут, но 15 мы показать не сможем. Тогда сколько же? 2. Похоже, и впрямь начались торги. Я изобразила на лице надлежащее возмущение. 2. 2 предмета. Больше ничего не могу сделать. Торги продолжались. В конце концов, мы сговорились на 6. После разговора с Винди я вывела на экран мемориальную стену в саду камней, расположенном позади административного центра разведки. Это спокойное место. Шумящий ручей, несколько валунов, оставшихся от последнего ледникового периода, цветущие растения и, собственно, стена, отделенная от остальной территории линией высокого кустарника, так что кажется, будто мы в лесу. Мемориал посвящен тем, кто работал под эгидой разведки и отдал жизнь ради науки и человечества. В действительности же стена состоит из обтесанных камней. На них высечено свыше 100 имен людей, живших в течение 2 столетий. Разумеется, пассажир и капитан Поляриса не забыты. Если катастрофа унесла больше одной жизни, имена погибших располагают в алфавитном порядке вместе с датой. Чек Боланд идет первым, Мэдди – третий. Прошло 12 лет, прежде чем их официально включили в реестр погибших героев и состоялась церемония, на которой их официально признали умершими. Своего рода уступка. Винди звонила, когда у меня был выходной. После этого я связалась с Алексом, и мы договорились встретиться за ланчем. Мне хотелось рассказать ему, что нас навели на след артефактов с Поляриса. Но я сразу же заметила, что у него рассеянный вид. «С тобой все в порядке?» – спросила я. «Все отлично», – ответил он. «Просто отлично». Выслушав мой рассказ, он удовлетворенно кивнул. «Когда мы их увидим?» «Она даст нам список и доступ к изображениям. Насмотримся вдоволь». «Хорошо», – сказал Алекс. «У меня есть кое-что еще». Даже не сомневалась. Мы сидели в Бабко на моле, в заднем дворике, выходившем на хрустальный фонтан. Место это считалось мистическим. Тот, кто потерял единственную настоящую любовь, должен был бросить в фонтан несколько монет и сосредоточиться, чтобы любимый человек вернулся. Если, конечно, вы этого хотели. Я подумал, продолжил он, что Рейнбоу могла бы расширить сферу деятельности и заняться тем, чем никто прежде не занимался. Чем же? Радиоархеологией. Что такое радиоархеология? Мы работаем с антиквариатом. Мы собираем, покупаем и продаем всевозможную посуду, керамику, электронику, что угодно. Верно, кивнула я. Он посмотрел на меня, и глаза его вспыхнули. Чейз, что такое антиквариат? Ладно, сыграю в твою игру. Это предмет, историю которого можно проследить. Предмет из далекого прошлого. Не слишком ли много ограничений? Ну, может быть. Что еще ты хочешь узнать? Ты сказала предмет. Подразумевается, что антиквариат – нечто вещественное, что его можно подержать в руках. Только тот, который можно продать. Традиции, истории, обычаи тоже являлись своего рода антиквариатом. Должен ли антиквариат быть вещественным, чтобы его можно было продать? Конечно. Не уверен. Думаю, мы что-то упускаем. В смысле? Принесли сэндвичи и напитки. Как насчет передач? Увидев мое удивленное лицо, он улыбнулся. Мы уже используем радиопередачи для поиска. Именно так мы нашли Хелварсон. Капитан и пассажиры Хелварсона, корпоративной яхты, погибли в начале столетия. Корабль поджарился во вспышке гамма-излучения. Мы нашли и отследили поданный им сигнал бедствия, которому к тому времени исполнилось четверть века. Передача была последней, но она задала направление поиска. Не так уж и много, но нам хватило. Проследив источник сигнала и рассчитав дрейф, мы нашли Хелверсон. Ну да, все было не так просто, но неважно, у нас получилось. Но я имею в виду вовсе не использование передач для поиска, продолжал Алекс. Я предлагаю собирать их, потому что они ценны сами по себе. Я откусила от сэндвича с сыром и томатом. Объясни. Он с удовольствием повиновался. Ничто так не радовало Алекса, как возможность просветить недалекого собеседника. 600 лет назад, когда террористы Брока пытались осаждать Корминдель, и все население, казалось, охватило паника, Чарльз Делакорт передал свой знаменитый призыв к мужеству. «Под угрозой не только нашей жизни, друзья мои, но и наше будущее, которое эти безумцы хотят уничтожить навсегда. Мы должны держаться до последнего ради нас самих, наших детей и всех, кто придет после нас. Будущее поколение запомнит, что мы стояли насмерть. Помнишь?» «Ну, наизусть не помню, но, естественно, знаю об этом». В критический момент Делакорт сплотил нацию, и сегодня его призыв известен каждому школьнику. «Но я все равно не понимаю». «Он утрачен, Чейз. Я про призыв. Его больше нет. Мы знаем, что именно было сказано, однако передачи как таковой у нас нет. Но она существует где-то там далеко. Мы приблизительно знаем, когда это произошло, и поэтому знаем, где ее искать. Что мешает нам отправиться в космос, отследить передачу, записать ее и доставить назад, целой и невредимой? Надо лишь определить ее, и мы сможем восстановить один из величайших моментов нашей истории. Сколько, по-твоему, может стоить подобная запись?» Несколько квегов пролетели мимо нас и уселись на дерево, не сводя взгляда с фонтана. Кто-то бросил туда хлеб. Квеги не боятся людей. Посидев минуту или две, они снова взлетели, пронеслись над нашими головами, с плеском опустились на воду и начали кормиться. «Неплохая идея, Алекс, но радиопередача не может существовать так долго. Никак не может. От нее не осталось ничего, кроме блуждающих электронов. Я произвел кое-какие изыскания». «И что?» «Обращение Делакорта передавалось на несколько станций за пределами планеты, а значит, были и направленные передачи, не только широковещательные. А если учесть, энергия какого вида использовалась в ту эпоху, вполне можно предположить, что передачи удастся восстановить». «Есть способ определить векторы передач?» «Все-таки планеты и станции имеют свойство перемещаться». «У нас есть протоколы тех времен», — сказал он, «и мы точно знаем, когда производились передачи. Да, определить направление вполне возможно». Его слова меня впечатлили. Все это было похоже на правду. «Там в космосе сплошная история», — продолжал Алекс. «Атака Брахмана на Делаконду, Маримба, удерживающий на Велборне форт от натиска религиозных фанатиков, обращение Ариты Мил при подписании договора. Черт побери, у нас его нет даже в письменном виде. Но все эти передачи были направленными, и в каждом случае известно время». «Может и получится», — сказала я. «Вряд ли кто-то задумывался об этом раньше». Алекс удовлетворенно кивнул. «И еще кое-что». «Ладно. Там полно развлечений». «Ты имеешь в виду голодраму?» «Я имею в виду немалую часть развлекательных передач, произведенных за последние несколько тысяч лет. Большинство из них, скажем так, многие, транслировались в сжатом виде на орбитальные станции, корабли и так далее. Все это там, в космосе. Хотите послушать Пакву Тори, пожалуйста». «Кто такая Паква Тори?» «Самая знаменитая комедиантка Токсикона в балерианскую эпоху. Я ее слышал. И впрямь забавно». «Она говорит на стандартном?» «Вряд ли. Но можно сделать перевод, сохранив ее голос и манеры». «Вкусы меняются», — заметила я. «Сомневаюсь, что древняя комедия соберет широкую аудиторию. Или драма, или что-нибудь еще». «Софокла играют до сих пор», — улыбнулся Алекс. «Как только покончим с Полярисом, подумаем об установке антенных усилителей на Бель».